بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Уже минуло время, когда человек был безвестен. Инна халакна аль-инсана мин нутфатин амшаджин набталихи фаджаальнаху самиан басира. Мы создали человека из смешанной капли. Мы подвергаем его испытанию и сделали его слышащим и зрячим. Инна хадайнаху ссабила имма шакиран ва имма кафура. Мы указали ему путь: стать либо благодарным, либо неблагодарным. Инна а'тадна лилькафирина салясила ва агляла ва саира. Мы приготовили для неверующих цепи, оковы и пламя. Иннал абрара яшрабуна мин касин кана мизаджуха кафура. А благочестивые будут пить из чаши вино, смешанное с камфорой. Айнай яшрабу биха ибадуллахи юфаджируна тафджира. Рабы Аллаха будут пить из источника, направляя его по своему желанию. Юфуна биннадри ва яхафуна яуман кана шарруху мустатира. Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна ими самими. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Они говорят: мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности. Мы боимся от своего Господа того мрачного и томительного дня. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им райскими садами и шелками. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Они будут лежать на ложах, прислонившись, и не увидят там ни солнца, ни стужи. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Тени деревьев будут близки к ним, и плоды их будут подчинены им полностью. Обходить их будут с сосудами из серебра и кубками из хрусталя. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Хрусталя серебряного. Они будут наполнять их в меру. Поить их там будут из чаш с вином, смешанных с имбирем. Айнан фиха тусамма сальсабила. из источника, названного Салсабилем. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Осмотревшись там, ты увидишь блаженство и большие владения. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. На них будут зеленые одеяния из атласа и парчи. Они будут украшены серебряными браслетами, а их Господь напоит их чистым напитком. Инна хаза кана лакум джазаан, ва кана саъюкум машкура. Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагодарено. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا. Поистине мы ниспослали тебе Коран частями. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. Потерпи же до решения твоего Господа и не повинуйся грешникам и неверующим среди них. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Поминай имя твоего Господа утром и перед закатом. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. А также ночью. Падай ниц перед ним и славь его долгой ночью. إِنَّهَا Поистине, эти любят жизнь ближнюю и оставляют позади себя тяжкий день. Мы создали их и укрепили их суставы. Но если мы пожелаем, то заменим их подобными им. Поистине это назидание, и тот, кто желает, становится на путь к своему Господу. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах. Поистине Аллах — знающий, мудрый. يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Он вводит в свою милость, кого пожелает, а для несправедливых приготовил мучительные страдания.